Россия. Москва, 21 февраля. Понедельник. В течение двух выходных дней целая группа аналитиков проверяла версию Дронго. Вывод был однозначным и категорическим. В обоих случаях действовали одни и те же люди, получившие конкретные установки. В первом случае публиковались статьи и рецензии, вызывающие интерес к спектаклю и восторженно его пропагандирующие. Во втором случае проводилась целенаправленная кампания по созданию имиджа лучшего журналиста и возможного мученика. К понедельнику стало ясно, что статьи Горбункова, Лиховцевой и остальных были заказаны и проплачены. Однако действовать нужно было очень осторожно, чтобы не спугнуть заказчиков. Именно поэтому на разговор с Горбунковым отправили журналиста Габунию, работавшего не только специальным корреспондентом крупной столичной газеты, но и представляющего интересы службы внешней разведки в одной из стран Западной Европы. Арчил Габуния и Роберт Горбунков были знакомы много лет, что должно было облегчить задачу первого. Габуния пригласил старого знакомого в ресторан «Сыр», расположенный на Садовой Самотечной улице. Ресторан был оригинально оформлен. Его посетители находились словно внутри большого куска сыра. Меню тут подавали в медной кастрюльке. Габуния и Горбунков заняли место в углу, чтобы им не мешали говорить. Сначала пошли традиционные вопросы о друзьях, успехах, гонорарах. Габуния был кадровым сотрудником СВР и понимал, что не следует торопиться, чтобы не насторожить своего собеседника. Он незаметно подвел Горбункова к разговору о его успехах. Как и каждый пишущий человек, Горбунков был достаточно тщеславен. «Я просмотрел твои статьи», — сообщил Габуния после первой выпитой бутылки водки. «Очень неплохо. Хорошо подаешь материал. И я обратил внимание, как ты хвалил этого исчезнувшего журналиста. Забыл, как его зовут». «Павел Абрамов», — усмехнулся Горбунков. «Тоже мне журналист. Сделал два толковых репортажа и возомнил себя гением». «Но ты о нем так пишешь. Это заказуха, обычный заказ. Кому-то надо сделать из него новую икону, эдакого великомученика за всех журналистов. Мне заплатили, чтобы я подал материал именно так. Они даже навязывают мне темы, которые я должен затронуть. Раньше никогда такого не было». «Значит, у него есть богатые родственники? Или это канал так его раскручивает?» «Конечно, канал». Горбунков выпил еще рюмку водки и недовольно скривил губы. «Любое ничтожество на телевидении становится очень значимым, как только попадет на экран. Такая игра в фабрику звезд. Достаточно несколько раз засветиться на одном из федеральных каналов, и ты уже звезда. А про нас, пишущих журналистов, никто даже не вспоминает». «Верно». Габуния снова наполнил рюмку своего собеседника. «Значит, ты думаешь, что это канал финансирует твои статьи? Только они. У них такие возможности, другим и не снились. Любой фильм могут раскрутить так, чтобы все ринулись в кинотеатр. А потом выясняется, что картина – настоящее дерьмо, но за это уже никто не отвечает. Так и с этим журналистом. Когда его освободят, то, наверное, дадут героя за мужество, хотя он обычный репортер со средними способностями. Все равно ты у нас лучший, и все знают, что ты настоящий журналист со своим неповторимым лицом. Давай выпьем за тебя». Они снова выпили. Горбунков до дна, Габуния чуть пригубив. «Так тебе платят канал?» — уточнил Габуния. «Нет», — рассмеялся Горбунков, — «они у нас снобы. Не снизойду до таких журналистов, как я. У нас есть свой благодетель, который не дает нам зачахнуть. Хотя гнида страшная дает копейки, а требует на миллион. Но он никогда не обманывает и хотя бы платит, правда, иногда с большим опозданием. Кто это? Холмский, наш дорогой Аркадий Яковлевич. Все журналисты у него в кармане. Он может поднять любого и сделать миллионером, а может опустить, как в тюрьме, и сделать нищим. В общем, он наш крестный папа и руководитель нашего профсоюза, пишущих журналистов. Я имею в виду тех, кто получает от него гонорары. «Профсоюз продажных журналистов», – подумал Габуни. «Хотя почему я их осуждаю? Я ведь сам получаю заработную плату в двух местах – у государства и в своей газете. Каждый устраивается как может. Хотя методы Холмского вызывают омерзение. Я, по крайней мере, работаю на свою страну, а он на любого, кто даст больше денег». «Ты даже не представляешь, как мы работаем», – осмелел Горбунков. «Холмский дает направление и подсказывает, в каких изданиях нужно разместить статьи. И ни одного отказа. Любая газета, любой журнал берут мои статьи после рекомендации Холмского. Иногда я думаю, что при желании он может сделать героя из обычного человека и развенчать любого политика, размазав его по земле». «У каждого свои методы», – философски заметил Габуни. «Ты думаешь, он тоже выполняет чей-то заказ?» «Конечно, он же не станет платить свои деньги. Это просто не тот человек. Иногда бывает обидно. Я думал, что мои статьи будут переводить на основные языки, перепечатывать в американских и европейских газетах, а приходится работать на такую гниду». «Вот что я тебе скажу. Сегодня никому и ничего не нужно. И все журналисты никому не нужны. Вокруг одна муть. Все пишут на заказ и как требует хозяин». Габуния согласно кивнул. Он узнал все, что ему было нужно, и почти сразу потерял интерес к этому ужину и к своему собеседнику. К тому же он был диабетиком и не мог злоупотреблять спиртным и обильной пищей. На следующий день было установлено наблюдение за Аркадием Яковлевичем Холмским. Все его телефоны были взяты на прослушивание. В его офисе, в трех квартирах и на даче была установлена специальная аппаратура.